6 июля. Таллин — красивый, чистый город. Старинные средневековые улицы, большой собор. Ночью светло, можно читать книжку «Белые ночи». Устроил нас в гостиницу «Ранну» знакомый В. Генрих. Дали отдельный двухместный номер, хотя мы еще не расписались. В. спит. Очень хорошо посидели в ресторане «Палас». Все очень необычно и здорово. Никогда не встречала таких умных и культурных людей, как Генрих. Он старше В. лет на 15. Наверное, хорошо зарабатывает. Меня охватило волнение. А что, если Генрих и Коробейник одно и то же лицо? Неужели все это происходит со мной? Я счастлива, счастлива, счастлива. Хочется поцеловать В., но боюсь его разбудить. Удивительная непосредственность, искренность. 10 июля. Ходили купаться в заливе, вода холодная. В. говорит, что у них в Одессе море значительно теплее. Генрих возил нас на такси в Тарту. Тарту меньше Таллина, но такой же чистенький и уютный. В. сказал, что Генрих работает в порту по снабжению кораблей, которые уходят в загранплавание. Были дома у Генриха. Дорогая мебель, ковры, хрусталь. Слушали пластинки «Битлзы», «Элла Фицджеральд», «Луи Армстронг». Потрясающе. Жарили в камине шашлык. В. читал свои стихи. Генрих собирает иконы. Неужели просто совпадение? Я старался не пропустить ни слова. В. похвастал, что у меня тоже есть старинная икона. Имел в виду Параскеву Пятницу, что подарила мне тетя Фиса. Смешно. Откуда у крестной может оказаться действительно редкая икона? Генрих заинтересовался. Пили через трубочки коктейли из высоких стаканов. Вкусно, но потом болит голова. Генрих сказал, что завидует В. Он всю жизнь ищет такую девушку, как я, но пока не нашел. Приятно, когда о тебе так говорят. В. простыл, чихает и кашляет. Мне нравится за ним ухаживать. Я все больше люблю его. Итак, скорее всего, неизвестный гость Залесских и есть тот самый Генрих. Морские словечки, возможность приобрести иностранные безделушки у моряков, вернувшихся из заграничного плавания, интерес к иконам. Мои предположения, что он жил и работал в портовом городе, оправдались. Только это была не Одесса, а Таллин. Но где и как Залесский познакомился с Генрихом, оставалось неизвестным. Во всяком случае, в дневнике Ани об этом не сказано ни слова. Вполне может статься, что знакомство их началось в Одессе. Вполне. Точно утверждать это рискованно. И все же такую возможность я не исключал. Видать, Коробейник очень благоволил к своему юному другу, если водил его по дорогим ресторанам, катал на такси в другой город и вообще проявлял такое расположение, которое допускается лишь при очень близких, родственных или дружеских отношениях. А может быть, это аванс на будущее или плата за прошлое. Отец Залесского адвокат с очень солидной практикой и репутацией. Но если все-таки родственник? Нет. В таком случае Аня обязательно упомянула бы об этом. Так уж принято. Брат, сват, дальняя или близкая родня. Этого не скрывают. Но что за личность, Генрих? Мало ли чудаков на свете. Они до самозабвения любят коллекционировать марки. Ради редкого экземпляра аквариумной рыбки готовы мчаться в другой город. Или просаживают все свое время и деньги в тотализаторе на бегах. Это не значит, что страсть обязательно толкает на преступление. В плохих книжках сомнительные личности обязательно кутят в ресторанах, сорят деньгами, и если имеют хобби, то лишь ради несчастных махинаций. Подобные романы вызывают у меня недоумение. По своей сути, почти каждое преступление подразумевает скрытность. Этакие лихие молодчики, проматывающие награбленное при всем честном народе, давно уже канули в лету. Как открытая проституция, налетчики, притоны, злачные места и подобные атрибуты прошлой дореволюционной жизни. Это уже история. Если говорить о моем личном опыте, то большую часть преступников приходится искать в тщательно замаскированном быту, снаружи обыкновенном и ничем не выделяющемся. Между прочим, подпольное существование уже наказание за содеянное. Правда, не для всех, но для многих. Подумаешь, Генрих угощал Аню и Валерия в ресторанах, приезжал за тысячи километров за приглянувшиеся ему иконы. Это само по себе еще ничего не значило. Если бы. Конечно, не произойди убийство в Крылатом, может быть, и не стоило бы внимания личность странного богатого холостяка, помешанного на иконах и иностранной мишуре. Я вернулся к Аниным записям. 20 июля. В. едет в Одессу. Говорит, надо сказать родителям. Он любит и уважает мать и отца. Жаль, моих нет. В. вызовет меня в Одессу. Боюсь, как меня встретят его родители. По всей видимости, Аня и Залесский уже в Вышегодске. Да, точно. Крестная хочет, чтобы мы зарегистрировались. Но мы решили в Одессе, как полагается, в день свадьбы. Голова идет кругом. Надо подумать о платье и туфлях. Наверное, лучше купить готовое. Еще крестная сказала, что мне положено сделать подарок жениху, а он мне. Узнать бы точно. А кто покупает кольца? В. обсуждать этого не хочет. Говорит, что в Одессе все сделает сам. Мой милый, любимый В. Счастливый ребенок, да и только, без тени сомнений и раздумий. Неужели Валерий так умел притворяться влюбленным? А если и он верил в то, что обещал? Сдается мне, верил, ведь ему стукнуло 20 лет. Ромашки, собранные на рассвете в лугах, романтическая поездка в Таллин, беспечность и бездумность. Нет денег, по боку транзисторный приемник. Получил 2 на экзамене, чепуха. 21 июля. В. уехал. Буду ждать от него телеграмму. Люблю, люблю, люблю. Очень короткая запись, сделанная на следующий день после предыдущей. Снова Аня вернулась к дневнику только 28 июля. От В. ничего нет. Забегал Генрих, вот те раз. Забегал Генрих, сказал проездом. Странно. Вышегодск в стороне от магистральных дорог. Сюда проездом не попадешь. Надо сворачивать специально. И уж никак не командировка. Генрих работал в порту. Выпили чаю, показала икону. Генрих сказал, что это очень старинная работа, не позже 13-14 века. Скорее всего, псковская школа. Вообще, может быть, крестная говорила, что Параскева Пятница досталась ей от матери, той от своей. Это их семейная реликвия. Генрих предлагал за нее любые вещи. Опять вещи. Коробейник верен себе. Но я ни за что не могу обидеть тетю Фису. Сколько она для меня сделала? Генрих уехал, передал В. привет и японские носки. Приглашал в Таллин. Написала письмо В. Чем больше дней его не вижу, тем больше о нем думаю. А как он? Наверное, так же. Запись 20 августа, почти через месяц. Неужели В. не приедет? Наверное, родители против. В. обязательно приедет к началу учебы. До 1 сентября еще целых 10 дней. Была в поликлинике. Кажется, беременная. И вот, наконец, последнее, 12 сентября. В. не приехал. Говорят, от него в деканат пришло письмо с просьбой отослать его документы в Одессу. Выходит, бросил институт. и меня. Что делать? Надо жить. Я перелистал всю тетрадь, больше ни строчки, ни единой. Странно и неожиданно оборвался Анин монолог. Но почему? Снова и снова просматривая ее недлинную исповедь, я обнаружил закономерность. Начало дневника совпало с зарождением их любви. Записи прекратились, когда она поняла, что Валерий не вернется. Казалось бы, в горе возникает потребность излить душу. Здесь наоборот. Только светлой, радостной заставила ее взяться за перо и попытаться запечатлеть свое состояние. Вот я и узнал историю любви Ани и Валерия. Кроме того, я знал, что Валерий вернулся, покаялся, женился, усыновил своего ребенка, увез Аню подальше от города, где она, по словам Анфисы Семенны, намыкала горюшка и был, во всяком случае, верным мужем, пусть не всегда путевым, но верным. Может быть, надо было ему перебеситься, перебродить, возможно, тоже понять, почем фунт лиха. Или его действительно настроили родители против неравного брака, а он, послушный телок, одумался лишь тогда, когда всерьез научился разбираться в отношениях между мужчиной и женщиной. А не сыграл ли основную роль Сергей, сын Залесского? Неисповедимы пути человеческих чувств. Слава, положение, деньги — все это в какой-то степени фантазия, производная от сущего. Ребенок — это уже серьезно. Во всяком случае, для Нади. Прочтя дневник Ани, я отметил очень важное обстоятельство — ее стойкость. «Надо жить» — последние слова в записях, как призыв к себе. Причем в этой скупой фразе словно прочувствовано и понято, что предстоят испытания, и Залесская как бы дает клятву все выдержать. С этим совершенно не вяжется утверждение Валерия, что Аня помышляла о самоубийстве, когда умерли ее родители. Как бы ни было ей тяжело остаться сиротой, она не сдалась, закончила школу и поступила в институт. Теперь Генрих, он же Коробейник. Все мои сомнения отпали после того, как Аня упомянула в дневнике о вещах и японских носках. Последний штрих, венчающий портрет. Предположим. Да, установив его причастность к чете Залесских еще 6 лет назад, можно было кое-что предположить. Может быть, Аня крепко приглянулась ему в Таллине? В ее дневнике есть намек на это. Для разведки он приехал в Вышегодск. Разговор об иконе Параскева Пятница мог быть только предлогом для более близкого знакомства. А может быть, наоборот. Генрих притворялся влюбленным, чтобы иметь возможность уговорить Аню продать ему антикварную вещь. Кстати, кажется, стал ясен вопрос об иконе, которую Аня попросила у Завражной. Видимо, Коробейник — знаток и ценитель икон. Работу деревенского маляра, как выразился Коломойцев, он не признал стоящей. Поэтому Залесский и подарил ее своему крылатскому приятелю в знак дружбы. Дорогую вещь наверняка оставил бы у себя для Генриха. И, скорее всего, ночной визитер за 10 дней до убийства Ани — Генрих. А Залесский ждал его, собирая для него иконы. Пойдем дальше. Может быть, узнав, что свадьба расстроилась, Коробейник действует более активно. Не знаю, что было за то время, пока Валерий обретался в нетях. Единственное известно, материально Ане приходилось очень туго. Даже Анфиса Семеновна удивляется, как ей удавалось свести концы с концами. А не помогал ли ей Генрих, изредка наезжая в Вышегодск? Не бескорыстно, конечно. И вот возвращается Валерий, женится на Ане, узнает про ее связь с Генрихом. Тогда отъезд в Крылатые более понятен. Если Ильина Валерий действительно опасаться не мог, то своего давнего приятеля, человека необычного и богатого, побаиваться он имел основание. Вертелась в голове и такая безумная идея. А что, если весь сыр-бор из-за Параскевы Пятницы? Она, вероятнее всего, у Залесского. Среди писем, присланных по моей просьбе от знакомых Залесских, было также послание от Пащенко. У него чудом сохранилось письмо, которое написал ему из Крылатова Валерий. «Привет, старик», — писал Залесский. «Извини, что только теперь собрался черкнуть тебе пару слов. Надеюсь, село Крылатое и его обитатели тебя не интересуют, поэтому о них ни звука. Ты спрашиваешь, как я живу. Сплошная фантастика пополам с культпросвет работы. Конечно, старик, ты был прав, что белому человеку нечего делать среди степей. Но мне здесь еще нужно быть по мотивам, которые я объяснил. Искусство требует жертв. Побарахтаюсь тут еще немного, не знаю, насколько хватит, и вернусь в цивилизацию, стричь дивиденды со своих страданий. Надо, видать, пересидеть в Крылатом. Судьбу не перепрыгнешь. Анька хандрит, боюсь, чтобы в ее теперешнем интересном положении не добило морально и психически наше житье-бытье. И тут еще этот бугай лезет со своими партийными принципами. Ты понимаешь, о ком я говорю, о твоем любимом однокашнике Кольке. Мне смешно, как этот петух до сих пор хорохорится перед Аней. Но за нее, матушку, боюсь. Чего от Крылатого не отнимешь, колорит, красотища степная, играет своими неповторимыми красками. Кончая свое послание из добровольной почетной ссылки, поздравляю тебя с повышением по служебной лестнице и благословляю на дальнейшие подвиги. Твой Валерий. 29 июня, село Крылатое. Из этого письма я понял. Ильина Залесский не любил, может быть, все-таки ревновал, несмотря на свои принципы. И еще меня насторожило слово «пересидеть». Для чего? С другой стороны, это могло бы быть просто бравадой. Кроме дневников и корреспонденции Залесских, я еще занимался предсмертным письмом Ани. Советовался с экспертами, но ничего нового не открыл. Я вспомнил совет Ивана Васильевича: нужен новый взгляд. Но какой? Начальство, хотя и не торопило меня, однако я сам себе поставил задачу раскрыть дело к Новому году. Но как-то меня вызвал Эдуард Алексеевич, продолжавший исполнять обязанности заместителя прокурора республики. Он поинтересовался ходом расследования. Я доложил. «Значит, думаешь, до января иметь результат?» — спросил он. «Надеюсь». «Ну-ну». Поэтому «ну-ну» я догадался, что вызов подразумевает нечто другое. Я ждал, что же это такое другое, но он вдруг заговорил об Иване Васильевиче. «Говорят, ты бываешь у старикана». Хотя слово «старикан» и было сказано с оттенком симпатии, но это мне не понравилось. Раньше Эдуард Алексеевич его так никогда не называл. «Захожу. Он, оказывается, живет вместе с тещей. Я думал, мать». «А ты разве не знаешь?» — удивился Эдуард Алексеевич. «Что?» «Страшная штука. У него вся семья погибла в Ашхабаде в 47-м. То знаменитое землетрясение. Жена, две дочери. Иван Васильевич был в командировке. Одна теща осталась жива». «Не мог рассказать раньше», — сказал я с обидой. «Да сам только недавно узнал от прокурора». Теперь мне стало все понятно. И нежная преданность друг другу, и родство, рожденное горем, тяжелее которого трудно представить. Мы еще немного поговорили о бывшем зампрокурора, после чего последовал сюрприз. «Игорь, что ты дразнишь гусей? Надо быть посолиднее», — сказал он вдруг, стараясь быть при этом доброжелательным. «Ты о чем?» «О Крылатом. Какое-то купание устроил на морозе. Зачем обращать на себя внимание? Ты же представляешь, прокуратуру республики. «Кукуев?» — спросил я с ехицей. «Замначальника следственного отдела. Какое это имеет значение? Если уж о солидности, мне кажется, у исполняющего обязанности зампрокурора республики есть дела поважнее. Честь мундира — это, брат... Ладно, я тебе сказал. Кстати, ты женился? Скоро. На свадьбу пригласишь? А придешь?» — съязвил я. «Приду». «Кому там еще не имется? Определенным образом Кукуева». В тот же день я получил сообщение из паспортного стола. Приятельница Залесского, у которой он обретался несколько месяцев перед тем, как вернуться к Ане в Вышегодск, жила в районе Песчаных улиц. Ирина Давыдовна Палий. Сначала я хотел вызвать приятельницу Валерия в прокуратуру, но отбросил эту мысль. Надо идти к ней самому. Быт, вещи зачастую говорят о человеке больше, чем он сам. Прежде чем отправиться к Пале, я через участкового инспектора выяснил, что это за птица. То, что узнал, насторожило. Думал, какая-нибудь девица на выданье. А Ирина Давыдовна оказалась балериной на пенсии, да еще в бальзаковском возрасте. Что могло привлечь парня, молодого и видного, к этой самой Ирине Давыдовне? Впрочем, чем черт не шутит? Артистка, возвышенная натура, Залесского ведь влекло искусство. Пали когда-то работала в музыкальном театре. Видел ли я ее в спектаклях? Вспоминал, но ничего припомнить не мог. Ведущих солистов я знал. Возможно, она танцевала в кардебалете. Я уже собрался идти к Пале, надел пальто, но тут открылась дверь, и на пороге появилась робкая фигура. Я даже не сразу узнал отца. Мой родитель в валенках, в синем бастоновом старомодном костюме, виновато топтался на месте, не смея сделать шага вперед по вытертой дорожке. Мы обнялись. От отца пахло крепкими дешевыми папиросами. Он всю жизнь курил прибой. И на меня повеяло таким родным и близким, что к горлу подступил комок. Отец крякнул, оправил пиджак. «Садись, папка». Я назвал его так, как обычно называл в детстве. Батю совершенно добивал солидный кабинет и моя форма. «Садись, садись». Я буквально силком усадил его на стул. Отец, сложив на коленях руки, осматривал стены, мебель и, казалось, едва дышал. Он впервые видел меня в рабочей обстановке. Вот уж никогда не ожидал от него такой робости. Кабинет? Как все-таки это действует на воображение? Но я же сын, которого он в далекие, впрочем, не очень-то далекие времена, получал за проделки доброй хворостиной. «Знаешь, я вот что думаю. На Новый год махнуть в Скопин. Неизвестно почему», — сказал я. Мать обрадуется. Он привычным жестом достал пачку папирос, но тут же спрятал в карман. «Кури». «Можно?» «Конечно. И двигайся ко мне. Вот пепельница». Как ни торопили дела, не поговорить с отцом грех. Перебрав всех близких, мать, брата, сестру, дядьев и сватьев, я спросил, почему не дал знать, что едешь, встретил бы? «Добрался», — ответил он солидно. «Чего тебя отвлекать?» Мы помолчали. «Значит, примите меня на празднике?» «Чего уж говорить, погуляем». «Я, наверное, не один», — отец кивнул. Но вида, что его очень интересует, с кем именно, не подал. В его манере все воспринимать невозмутимо, как подобает рассудительному мужику, каковым он себя считал, частенько без основания. «Вроде с невестой», — уточнил я осторожно. «Встретим, сынок, как полагается. Правда, еще не окончательно, знаешь, моя служба. Сегодня здесь, завтра там».